Глава 9. Новый год, новая жизнь. 2 недели после суда превратились в странный, почти сюрреалистический отрезок времени. Ферма, которая раньше казалась мне тихим убежищем, теперь напоминала военный лагерь. Каждое утро я просыпалась от звука топора. Стас рубил дрова у сарая. Его спина покрывалась испариной даже в февральский мороз. Каждый скрип ворот заставлял мое сердце бешено колотиться. Все еще казалось, что Макар вот-вот появится с новыми угрозами. «Опять не спала?» Стас ставит передо мной кружку с чаем. Его пальцы, длинные, на мгновение касаются моей щеки. Я морщусь от горечи крепкой заварки. «Как ты догадался?» «Синяки под глазами могли бы скрыть даже мешки картошки». Он садится напротив, разливая по тарелкам овсянку. Его движения точны и выверены, как во время операции. Никита вбегает на кухню. Его волосы торчат в разные стороны, как у ежа. «Мам, смотри! Мы с дядей Стасом сделали чертежи новой конюшни!» Он размахивает перед моим лицом листом ватмана, испещренным карандашными линиями. Я беру бумагу. Проект детализирован до мелочей. Размеры стоил. Система вентиляции, даже чертежи автоматических поилок. «Это... серьезно?» Мой голос звучит хрипло. Стас пожимает плечами, но я вижу, как напряглись его пальцы на кружке. «Ты говорила, что хочешь расширяться, вот я и подумал...» «Это будет самая крутая конюшня в области!» Никита прыгает на месте. Его кроссовки громко шлепают по полу. «С подогревом полов и специальными дверями для пони!» Я молча обнимаю их обоих, пряча лицо в плече Стаса. Его рубашка пахнет морозом, древесным дымом и чем-то неуловимо медицинским. «Спасибо!» — шепчу я так тихо, что слышит только он. Вечером, когда Никита наконец засыпает после 3 стаканов горячего молока с медом, мы сидим с Стасом на крыльце. В его руках бутылка красного вина, подарок Ухтомского. Завтра повторное заседание. Он наливает мне вина до краев. Рубиновая жидкость дрожит в бокале, отражая лунный свет. Ты готова? Я отпиваю большой глоток, чувствуя, как тепло разливается по животу. Нет, но это не важно. Стас поворачивается ко мне всем телом. В свете луны его лицо кажется высеченным из мрамора. Резкие скулы, тень от длинных ресниц на щеках, едва заметный шрам над бровью, о котором он никогда не рассказывал. «Я хочу предложить тебе кое-что». Его голос звучит непривычно неуверенно. «Но боюсь, что ты сбежишь, как в тот раз в общежитии». Я замираю. Он помнит. Помнит, как я убежала после нашего первого поцелуя, испугавшись собственных чувств. «Попробуй», — выдавливаю я, хотя пальцы уже непроизвольно сжимают подол свитера. Стас достает из кармана плоскую черную коробочку, не ту, о которой я сразу подумала, и отчего сердце бешено застучало, а другую, с документами. «Это бумаги на усыновление». Он открывает ее, и я вижу официальные бланки с печатями. «Я хочу стать настоящим отцом Никите, независимо от того, что будет между нами». Тишина. Только где-то вдалеке кричит сова, да ветер шевелит голые ветви яблони. «Ты понимаешь, что это навсегда?» Мой голос дрожит. «Даже если мы...» «Даже если ты завтра скажешь, что ненавидишь меня», — перебивает он. «Я не брошу его. Никогда». Его глаза в лунном свете кажутся почти черными. Я вижу в них то же упрямство, что и 10 лет назад, когда он сутками дежурил у моей двери после нашей первой ссоры. «Подпишем после суда», — шепчу я, чувствуя, как по щекам текут слезы. Его губы касаются моих мокрых щек, смывая соленые капли. «После суда», — соглашается он, и в его голосе звучит облегчение. Утро начинается с телефонного звонка. Анна Леонидовна говорит быстро, без предисловий. «Макар отзывает иск!» Я застываю посреди кухни, сжимая телефон так сильно, что экран трещит. «Что? Почему?» «Похоже, ваш молодой человек хорошо поработал». В ее голосе слышится улыбка. «Андрееву предложили очень выгодный контракт в Германии. Срочный вылет сегодня». Стас входит в кухню. Его волосы мокрые после душа. Он читает все по моему лицу. «Совпадение», — пожимает он плечами, наливая себе кофе. Я поднимаю бровь. «Да? Ну...» Он отпивает глоток, избегая моего взгляда. «Может быть, я слегка поспособствовал через знакомых в немецкой клинике?» «А слегка это сколько?» Я скрещиваю руки на груди. Стас ставит кружку, облокачивается о столешницу. Его глаза становятся серьезными. «Достаточно, чтобы он больше никогда не смог работать в России». Никита выбирает этот момент, чтобы вбежать в кухню в одних трусах и носках. «Значит, он больше не заберет меня? Никогда?» Стас опускается перед ним на колени. Я вижу, как дрожат его пальцы, когда он берет руки мальчика. «Никогда. Если ты не против, я могу стать твоим настоящим папой. Официально». Лицо Никиты светится, как гирлянда. Он бросается на шею Стасу, потом ко мне, потом снова к Стасу. «Да! Значит, мы теперь семья?» Я смотрю на Стаса поверх головы сына. Его глаза говорят то, что слова пока не могут выразить. «Да», — отвечаю я за нас обоих, — «теперь мы семья». Новый год мы встречаем втроем. Стас вешает гирлянды так высоко, что мне приходится просить его о помощи. Его руки крепко держат меня за бедра, и я чувствую каждый его вдох. «Левее!» — кричу я, пытаясь зацепить провод за гвоздь. «Нет, правее!» «Ты вообще слышишь себя?» Он смеется, и его смех разносится по всему дому. Никита в это время украшает елку самодельными игрушками, фигурками животных из соленого теста, которые мы делали весь вечер. «Мам, смотри!» Он тянет нам лошадку с кривыми ногами. «Это же Нюра!» Когда часы бьют 12, Стас берет мои руки в свои. Его пальцы теплые и немного шершавые от работы. «С новым счастьем!» — шепчет он, и его губы касаются моих. Этот поцелуй совсем не похож на те, что были раньше. Он нежный, но уверенный, обещающий. За окном взрываются фейерверки, освещая наши лица. Никита визжит от восторга, бросаясь к нам в объятия. И я верю, этот год действительно будет новым и, наконец-то, нашим.